нравится. Встречи с ними ты уже не жди. Иди не жук, и ты не счит. Иди не жук, и ты не счит. Иди не жук, и ты не счит.